Все могу понять, что они довольны, или сотрудничество с какой-то долго. Именно в ваших кресках. Да. Да. Да, добрый день. Добрый день. А Ольга? Вы кто? Ольга Викторовна, ваш кредитор, микрокредитная компания «Макро Монеза», отдел взыскания, Сергей Сергеевич, зовут фамилия Стеряк. Ведется заговор. Как будете дальше закрывать уже 41 день просрочки, оплатите 7020 рублей. Зачем мне что-то закрывать? Закрывать придется, вы допустили придется, просрочку. Придется, да, уже. Но заставьте меня. Ушки открывайте, кто слушайте сейчас? Внимательно, что вам говорят. Вы меняемо, нет? Вы пытаетесь оскорбить меня сейчас? Так я вас оскорблю чем? Так, что вы уползете в свою нору униженно. Я вам нормальные вещи говорю, вас знаю на просрочке. Ну вот и все, и нормально прошло, меня это не вы соображаете, что вы говорите или нет? Ты псина, или вы как Шурыгина будете там, вести себя? Слушай, псина вонючая. Ты пасть свою закрой, рот прополощи, после этого ко мне обращайся, уродище. Все, давай, убейся об стену, смошник. Взаимно. Все, на что ты способен, дебил. А если бы я сказал, вы бы увиделись. Все, нахер пошел, давай. Как себя как Шурыгина ведете. Да какая Шурыгина? Твой кумир, что ли? Я не пойму, что ты о ней говоришь, ты дура. Тупорылая. Все, убейся взаимно. Об стену, чмошник. Взаимно. Как же, каким конченым надо быть. Ты ничего не знаешь, кроме взаимно. Все, убейся, мразь. Я бы вам посоветовал поменьше засунь кушать. Засунь себе свои советы в задницу и проверни до щелчка. Тупорылая, ты конченая дебилка. Давай, убейся. Своей семье еще. Вообще насрать, что-то там про кукарекал только что. Петушара. Да. Я позвонил, забыл, а вам с этим еще жить. Да, пошел вон псих. Думайте головой. Ой, кто бы это говорил, если у тебя... Здравствуйте. Не с оператором, оставайтесь. Здравствуйте. Говорите. Звонком поступает от Сибирь Консалтинг Групп в интересах компании Лайнзай. Меня зовут Панивина Марина Григорьевна. Ведется запись разговора. Людмила Аркадьевна, могу услышать? Слушайте, вы только пните рядом сидящую. Пусть она так не кричит. А то ощущение, что вы из дурдома звоните. Людмила Аркадьевна, что так разговаривает? Как? Значит, пните рядом сидящую. Ну а чего она кричит-то? Ну, Людмила, я на вас не кричу, а то, как разговаривает специалист с другим клиентом, вы это важно хотите, никак не касается. Чтобы у меня сложилось благоприятное Людмила мнение Аркадьевна, о вас. На просрочке находитесь 154 дня. По какой причине? Вопрос не решаете. Почему вы интересуетесь? Потому что ваши документы у меня в работе, Людмила Какие Аркадьевна. Ваши доказательства? Слушай, какие наши доказательства? Компания Лаймзайм по 1005 статье ваши документы передала нам, о чем она вас уведомила с первого дня просрочки. С помощью личного кабинета вам пришло уведомление. Компания имеет на это полное право по федеральному закону 230.9. Ага, как будто мы заключали с компанией соглашение. Либо письмом... Да? Людмила Аркадьевна, да? У вас все подписано, все соглашения у вас имеются, и компания вправе без вашего согласия ваши документы передать в коллекцию. Да, передавайте, пусть каждый более, день не передают, только нужно уведомлять. Компания Лаймзайм вас уведомили по закону. А если вы плохо разбираетесь в законе, но, к сожалению, Людмила Аркадьевна, ну да, вы же оператор проблемы. Колл-центра хорошо разбираетесь в законе, конечно. Я не оператор колл-центра, Людмила Аркадьевна, я специалист по работе с просроченной задолженностью. Ну, оператор колл центра, сидите на телефоне целый день, звоните, вонючите мозги, по скрипту рассказывайте. Я по скрипту не работаю, Людмила Аркадьевна. Да, вы что? Взяли, что мы работаем по скрипту, да? Все работают по скрипту. Сейчас хрень начнете какую-то. Да что вы говорите? Да что вы слышите? Ну что вы говорите? Людмила Аркадьевна, это вы? несете это полную я? Ересь, что-то какую-то вы информацию, так понимаю, я не воспринимаете. А что ересь? Деньги чужие удерживаете незаконным путем. Или что меня не уведомили ересь? 154-й. Ой, Господи. Вас уведомили, вот, смотрите, уже вы начали если орать. Вы не разбираетесь в федеральном законе 230. Я абсолютно спокойна. Прыщи полезут, понимаете? По всем местам. Будете что вы визжать? Говорите? Вы про свое лицо мне, Людмила Аркадьевна, не рассказываете, хорошо? Я про свое я лицо не рассказываю, не переводите стрелки, вы выглядите как школьница, Людмила когда Людмила Аркадьевна, ну что вы говорите? То, что вы слышите. Что вы говорите? То, что вы информацию, я так понимаю, не готовы, да, воспринимать уже нет, на протяжении 5-4 дней? Нет, нет, вы, наверное, информацию не воспримете, когда по 302 статье ваши документы передадут да, местное да, коллекторское вот агентство, и лектора вам в дверь постучат, вот тогда вы вас примете, да, наверное, информацию. Ну, это очень, знаете, прискорбно, что женщина 86-го года рождения не в состоянии заработать себе на жизнь, да, все, хорошо, а идет в нефтефинансовую организацию и просит денежные средства. Ну, Аркадьевна, а мне нервничать-то ни к чему. А нервничать-то будете думаю, вы, Людмила Аркадьевна. Зачем вы визжите? У вас долги, а не такой у меня. Я не визжу с вами. Спокойно разговариваю, да, Людмила Аркадьевна. Знаете, у вас тоже, знаете, не особо-то приятный голос. Да, не понимаете? Я знаю, что и дальше-то что? Людмила Аркадьевна, ау. То очень прекрасно, что вы себя считаете выше других, да, да и вы но себе не позволяете выше других, а выше какие-то вас оскорбительные фразочки из своих уст. Это все очень прекрасно. Но оставьте, пожалуйста, вот это все оставьте хорошо для своих родителей, которые вам дали такое воспитание. Мне вот это показывать, Людмила Аркадьевна, совершенно ни к чему. Мне абсолютно без разницы на ваши долги, это ваши проблемы. Это вы, Людмила Аркадьевна, не в состоянии содержать своего ребенка и бежите в микрофинансовую компанию с протянутой рукой и просите деньги. Потому что вы не серьезно воспринимаетесь. Я очень стараюсь, но я понимаю, что не дурочка какая-то. Людмила Аркадьевна, а я, наверное, начну сейчас работать с вашими родителями, и вы тогда совершенно по-другому начнете общаться. Уважаемый врач, да, ГБУ, городская больница, больница, да? Начинайте. У вас откуда такой гонор, Людмила Аркадьевна? Скажите, пожалуйста. Ой, меня так вы научили. Вы так состоялись, что меня тебе позволяете научили, так когда общаться, мрази, да? Мне звонят, так с ними общаться. Очень, Людмила Аркадьевна, печально, что вас родители не научили общаться корректно нет, и вежливо. Нет, мразями научили. Да? И возвращать чужое, и возвращать чужие деньги, и зарабатывать мой, деньги. Очень проритесь, жаль, что родители вас этому не научили. Парите, а за оскорбление, знаю, Людмила парите. Аркадьевна, это один. Знаете, вас уже людьми. Можно привлечь по на вас закону. Намордник надо надеть, это вам тетя. Понятно? А вы в себя придите, это вы, может быть, про уезжает. Себя говорите. Вы от зеркала отойдите. Ненормально. Людмила Аркадьевна Гализа. У меня ничего никуда не уезжает. У меня все в порядке. Я, в отличие от вас, знаете, деньги зарабатывать умею. И не бегаю по МФО с протянутой рукой. Это вам понятно? Людмила Аркадьевна. Ау. Вы не в себе, я так понимаю, да? Да, это ж я ору. Вы не в себе? Да, да, да. Ну, оно и видно, что вы не в себе, вы информацию не воспринимаете, угу. Вы совершенно а неадекватный я человек. Я не понимаю просто, поэтому не воспринимаю. Да что вы говорите, что вы говорите? Ой, какие знаете? Аргументы это пошли. Это все, конечно, ой, очень, знаете, весело и смешно, что взрослый человек да? себя так второй ведет, как звонит. Вы, Людмила Аркадьевна. Я не вижу смысла с вами продолжать диалог, я начинаю работать с вашими документами в полном объеме. Здравствуйте. Говорите. Ольга Викторовна, это вы? Да. Звонок из банка «Ренессанс Кредит». Меня зовут Харланова Анна Юрьевна. Отдел по сопровождению проблемных кредитов. Разговор записывается. Ольга Викторовна, что с вашей ситуацией? Оплату планируете вносить? Нет. Не планируете? Не будете вообще оплачивать? Нет. По какой причине? Не хочу и не плачу. Что? Не хотите? Угу. Требование банка оплатить долг до 13 июня 45 997 рублей. Сюда входят ваши пропущенные платежи, платеж за июнь и неустойка начисленная согласно вашему тарифному плану. В какой из этих трех дней будете оплачивать? Перетопчитесь. Видите, Карик на разговор. Зачем? Что? Зачем? Это в ваших интересах, в первую очередь, никак не моих. У меня вообще никаких интересов. Это вы мне навязались тут, собеседницы. Ольга Викторовна, вы деньги в банке взяли? Взяли. Теперь будьте добры, верните. Нет, буду зла. Что? Буду зла. Не поняла еще раз. Да вы там глуховато. Можете говорить громче. Я не понимаю. Вы что-то непонятно говорите. Ну, значит, вам не судьба понять. Все, успокойтесь. В какой ну, стране и... будете оплачивать? Ни в какой. Я обращаю ваше внимание, что наше дело – это последняя ваша возможность урегулировать вопрос в рамках банка. 13 числа я подготавливаю документы, передаю руководителю. Решайте вопрос о дальнейшем с вами взаимодействии. Быстрее. Что за тарахтело-то? Я вам позже перезвоню. До свидания. Ой, дура. Я прям не могу. Где вас там таких набирают, конченых? Да. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-банк, инспектор по работе с проблемой задолженности, Илья Вадимович. Ольга Викторовна. Мович, и все? Да. Да? Ничего не забыли сказать? Нет. Нет? Давайте заново, и как закон требует. Ольга Викторовна, а какой закон? Можете сказать? Могу, конечно. Нет. Давайте тогда. А сколько мне вы заплатите за повышение вашей юридической грамотности в отношении вашей профессиональной деятельности? Нет, в данном случае вы сами себя будете просвещать. А, просто... сама себя, да? Ну так фамилию тогда называем, Быренька. Как вы сказали? Быренька. Нет, ну можете Быренька, пожалуйста. Фамилию называем? Ну почему так общаетесь со мной? Будете так ну, потому что вы неграмотный идиот. Как с вами еще общаться? Вот видите, вы сейчас уже оскорбляете меня. Да ладно, какое оскорбление? Это констатация факта. Вот, Ольга Викторовна, ну это оскорбление моих чувств, моего достоинства. Чувств, достоинства. Вы достоинство свое потеряли, когда пришли на эту чмошную работенку. А ваши чувства, они абсолютно никому не интересуют. Совершенно. А вы в парикмахерской работаете? А я в парикмахерской работаю и... Чем занимаетесь там? Чем люди в парикмахерской занимаются? Газоны кашу. Не знаю, волос подметаете, может быть. Волос подметают, да, и их тоже. И что, это была попытка указать меня на мое место? Но нифига, потому что любой труд, любой, он согласен, достоин уважения. А то, что разумеется. Вы, то, чем вы занимаетесь, это не труд. Это было больше. Ну, вы сказали, это когда, что... Это когда урода не взяли на другое место, никуда вообще не пригодился, пришлось так. Идти вот на эту чмошную работенку. Ладно, хорошо, давай, я не буду давай спорить. Балаболь уже по своему скрипту быстрее. У меня много дел не Ольга до тебя. Ольга Викторовна, почему так общаетесь? Да потому вы что я тебе человек. Сказала уже, кто ты и что ты. Чего вы ты стоишь? Человек. Тебе, мразь, это не узнать, потому что ты недостоин, чтобы с тобой как-то иначе общались. Ты не понял до сих пор? А почему так позволяете себе общаться? Потому что ты чмошник. Терпила. Так, Ольга Викторовна. Ну это, поймите, это некрасиво же. Ой, некрасиво, боженьки, как жить теперь некрасиво, обиделся мальчик. Ничего страшного, переживешь. Ну это действительно обидно. Ну ничего, переживешь, привыкай. Не, такая твоя судьба лоховская. Я знаю, потому что... Ну да, правильно. Вот данный сегмент людей, которые так себя ведут, ага, в основном и не выплачивают кредиты. Да, почему? Да, потому да, что дело да, в воспитании. Да, да, да. Ты, воспитание ты чмошник сейчас будет про какие-то сегменты рассказывать. Тебе-то откуда знать? Где ну, какой сегмент? Нету, вас, поймите, тебе овце что... гарнитуру на башку надели, ты сидишь, блеешь в свою гарнитуру. Это все, что Ольга ты знаешь. Викторовна. Ну, хорошо, я вас услышал. Лопух. Но давайте уточним. Никогда. Ольга Викторовна. Ау. Что, никогда? Все, никогда. Ну, почему такая невоспитанная? Ответ на все твои вопросы – никогда. То есть платить кредит не будете, да? Можешь. Никогда. Что ж ты тупой-то такой, а? Докопался, как пьяный к радио. Сыграй да сыграй. Давай как-то речи уже по теме. Че вам надо? Поговорить хочется. Я вам вот по теме. Вот ты дебилка. Я тебе вы говорю, готовы? Что ты хотела? Быстрее. Спрашивай, деточка. Ольга Викторовна, ау. Вы опытная женщина. Ну почему так общаетесь? Я опытная женщина, потому ну, что... Ну уже опытная, можно сказать. И поэтому опытная, да. Я считаю нужным с таким отребьем, да. Как ты, общаться именно так. Ты вопросы, мразь, будешь мне задавать какие-то? Или ты вот так же будешь кукарекать? Ну, пока вы будете что-то? Так со мной общаться, я вам задавать вопросы не готов. А, ну отлично, значит наш диалог пройдет без вопросов с твоей стороны. Ну, потому что я тебя буду нагибать так, только... Договоримся. Ах, ты балаболка, протрынделась, да? Ольга Викторовна, тогда перезвонить мы свяжемся. Перезвонить тебе? Обойдешься. Как нет? Обойдусь? Сам перезвоню по почте. Сам перезвонишь. А откуда ты будешь знать, что я уже готова, овца? У тебя в заднице радар? Мы проверим еще раз. Ольга Викторовна, ау. Нет, радара нет, просто через ничего, час позвоню, нет, нет, проверим, еще проверишь, раз, еще да? раз проверим. Ну если хорошо, не готовы, давай, звони, огрызешься еще разочек. Ольга, вы считаете, что вы сейчас доказали свою позицию? Я вообще тебе ничего не доказывала, я просто общалась с тобой, говна кусок, так, как с тобой должен общаться каждый. Это прям вот пример. Хорошо. Хорошо? Так. Ну все, отгребай в нору свою, уродскую. Вы замужем? Где ты там живешь, чмо? В какой норе? Или в подвале замужем? С бомжами? Где Ольга ты живешь? Замужем. Не твоего овца ума дело. Замужем я. Может, не замужем. Может, помогает вам? А тебе твой? У меня нет проблем. Подзавис, да? Думал, нет, твой секретик никому не будет известен? Ха-ха. Смеюсь в твою морду. Ольга Викторовна, что надо? Ну хорошо, в таком случае, звонки же записываются, вы понимаете. Ну конечно, записываются, они у меня тоже записываются. За оскорбление административный штраф будет. Ой, подожди, да, слушай, баблишко ты получишь только от своего сутенера, когда выполнишь его поручение. От меня никогда. Так что давай губеху свою раскатанную пристегни себе на затылок. И весело махай нахер отсюда. Поскакал. Понял вас. Понял? Ну хорошо, все, пока. В таком случае я фиксирую туда отказ от взаимодействия. А, поглубже его себе зафиксируй, пусть он приносит тебе удовольствие. Понял вас, Ольга Викторовна. Достаточно только... А ты сейчас тяпнешь что-то на прощание, да, и трубку бросишь? Нет, потому я что не бросаю очень трубку, хватит это быть бросаете. Важным. Ну и нет, все, шла вон к Тина тогда. Почему так общаетесь опять же? Да ты дебил ко мне десятый раз задаешь этот вопрос. Я тебе отвечаю, вы, потому что вывод, ты то, что недостойна не можете... больше никакого общения, кроме как такого. Потому вы что твою честь и достоинство, говна кусок, ты потерял. Когда пришел на эту чмошную работенку, а на тебе, ублюдочный, нельзя самореализоваться, потому что ты, во-первых, не самореализуетесь, а самоутверждаетесь. Никчемный ты урод, ты даже не знаешь, какие слова, когда нужно употреблять. Нет, самореализуетесь, потому самореализуетесь? Что вы не можете... Идиотка не ты, нельзя кредит. Самореализоваться на другом человеке, ты слово это слышишь? Семантику прошу. Слова. Хорошо, понял. Все, давай, убейся об стену, не это. Тогда. Не хватит мои, вот, не, время мое что? Драгоценное терять на тебя, понял, ублюдка. Ну я трубку не бросаю, у нас диалог идет. А, трубку не бросишь? Ну все, значит, обтекай дальше. Все. Давай, следующие твои вопросы, говно. Так, ну в таком случае, давайте точнее, вы кредит будете платить добровольно? Да хер тебе, я же тебе сказала. Все, ты вот ты тупенькая. Да ты это уже говорила, помнишь? Я тебе все. Сказала поглубже его зафиксировать. И? Все. Ну, вот так вот общаться вы будете еще раз. И вот так общаться я буду с тобой. Слушай, нет, ублюдок, да, я с тобой буду общаться. Так общаться. Ты выкидыш? Вот только с тобой так и будем общаться. Понял вас. Понял? Но... Ну все, пшел нахер, пес. Хорошо. Ну все, счастливого пути. Я услышал. Счастливого пути.